Братья и сестры, вначале прочитаю текст Священного Писания. Книга Исход, 5 глава, первых два стиха. Книга Исход, 5 глава, первых два стиха. «После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой, чтоб он совершил мне праздник в пустыне. Но фараон сказал: кто такой Господь, чтоб я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Дорогие братья и сестры, дети, сегодня также для вас большой праздник, когда вы видите пред лицом своим очень много приехавших братьев и сестер, как уже было сказано, даже из разных стран. Это милость Господа, когда сегодня вы присутствуете на этом торжественном собрании. Это действительно праздник Господу. Мы с вами, братья и сестры, прочитали текст Священного Писания, когда Бог заповедует Моисею, чтобы он пришел и предстал пред лицо правителя и что-то должен был сказать. Что он должен был сказать? Я хочу обратить внимание на эти слова. «Так говорит Господь». Когда мы с вами в жизни нашей сталкиваемся в различных ситуациях, с различными обстоятельствами, мы можем сегодня также увидеть, что есть такие моменты, когда говорят люди. Мы можем увидеть такие моменты, когда говорят обстоятельства. Мы можем увидеть такие моменты, когда говорят сильные этого мира. Но что для нас важно? Для нас очень важно усвоить этот момент. Так говорит Господь. Братья и сестры, когда мы с вами сегодня вспоминаем об этом юбилее, это 45 лет. Это немалый отрезок времени в жизни христианства последнего времени. Я очень благодарен Богу, что Бог в определенное время нашел мужей по сердцу своему, которые возревновали о деле Господнем. И наступил такой момент, когда братья, переживая, как идет дело в нашей стране, обратились в молитве к Богу и желали получить ответ. И Господь открывает, что необходимо было сделать. Это было первое пробуждение в это последнее время, когда Бог воздвиг и нашел этих мужей, воздвиг для себя тех служителей, которые бы увидели то отступление, которое совершалось в нашей стране. Я очень благодарен Богу, что началом этого движения именно было то, что они услышали. Так говорит Господь. Мы очень благодарны Богу, что по сегодняшний день по многим местам, церквям, объединениям вспоминают этот юбилей. И Господь подарил такую прекрасную возможность, когда собраны работники, те, которые возревновали о детях своих. И они также, кто-то, не имея своих деток, но услышал призыв к тому, чтобы принять участие в детской работе. И сегодня мы видим очень многих братьев и сестер, которые в определенное время, в те годы, в трудные времена, но совершали это служение. Так говорит Господь. Братья и сестры, я бы хотел посмотреть хотя бы для сравнения некоторые моменты, когда, как я сказал, говорят люди, говорят обстоятельства, говорят сильные мира этого. Мы, наверное, помним, когда книга «Исход», 32 глава, с 1 стиха читаем, что сказали люди. Они подходят к Аарону и говорят: «С Моисеем, с этим человеком не знаем, что сделалось». И они говорят: «Сделай нам Бога». Аарон предпринимает решение и что-то также говорит с своей стороны, что они должны были сделать. Бог, воззрев на это, говорит Моисею: «Поспешай сойти с этой горы». То есть в том общении, в котором Бог имел общение с Моисеем, оно должно было бы остановиться, прекратиться, и Моисей должен был бы пойти к народу израильскому. Но это говорят люди: «Сделай нам Бога». Второй пример мы можем также вспомнить, когда книга «Царств» одному из пророков, можно прямо сказать, судья, пророк, это Самуил, когда подходят к нему и говорят: «Поставь нам царя, и будем как прочие народы». Когда Самуил услышал эти слова, печально стало на сердце, но Бог говорит ему: «Сделай так, как говорят или как просят эти люди». Когда, говоря об обстоятельствах, я напомнил этот момент из книги «Исход», когда к Аарону подошли, обстоятельство какое сложилось вокруг этого народа. Не стало Моисея. Они говорят: «С этим Моисеем, который вывел нас, не знаем, что сделалось». Вот это обстоятельство побуждает их к тому, чтобы вопросить Аарона, чтобы он сделал им Бога. Когда Самуил послушался Бога и поставил царя, так как требовал народ, и вот теперь царь поставленный, помазанный, Бог говорит через Самуила, что должен был бы сделать, и вот он пошел, но Самуил говорит: 7 дней жди. Саул не дождался и говорит: принесите то, что должно быть принесено в жертву. И совершает это жертвоприношение. Когда Самуил разговаривает с Саулом, он говорит ему: что ты сделал? А Саул отвечает: я видел, что народ разбегается. То есть обстоятельства побудили к тому, чтобы принести жертвоприношение. Но Самуил говорит ему слово от Господа. Говорят сильные этого мира. Я хотел бы вспомнить тот момент, когда собрались все князья царства, сатрапы, советники, военачальники и согласились между собою. Деяния, 6 глава, то есть книга Даниила, 6 глава, 6 стиха читаем. И они подходят к царю и говорят. Что же говорят? Итак, утверди, царь, это определение и подпиши. Да, надо сказать, царь подписал этот указ. Мы слышали за Даниила, а Даниил был верен, и как до этого призывал имя Господне, он преклонял колено, трижды молился, он также в сторону храма открывал окна и взывал к Богу своему. В Новом Завете мы можем читать, когда собрались старейшины, начальники, книжники, первосвященники, и что нам делать? И вот принимают решение с угрозою запретим. И когда было принято это решение, и сказано было апостолам, и вот они отвечают, кого нам больше слушать? Братья и сестры, Бог воздвиг это дорогое братство, когда по сегодняшний день, могу прямо засвидетельствовать, Бог благословляет это братство. И посмотрите, мы читаем вот здесь вот даже фотографии «Долина благословений». В определенное время царь Давид, муж по сердцу Божию, сказал, «Межи мои прошли по прекрасным местам». «Межи мои прошли по прекрасным местам». И когда он это сказал? Он сказал это в конце своей жизни. Что это были за прекрасные места? Мы можем читать многие места Священного Писания, которые подтверждают нам о том, сколько скорбей, много скорбей у праведника. Но многими скорбями надлежит и нам войти в Царство Небесное. Так говорит Господь. Отпусти народ мой. Мы очень благодарны нашему Господу, что Бог с своей стороны, воздвигая вот это братство, Он также и сказал, что должно было делать. Уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его. И мы сердечно благодарим Бога, что Бог именно нашел такие сосуды, что по сегодняшний день еще многие живы и благодарят Бога, оглядываясь в прошлое. Теперь есть что-то сказать. И что можно сказать? Бог подарил прекрасный материал, когда выпущен братством материал об очищении и освящении. И надо прямо сказать, что по сегодняшний день этот материал приносит обильное благословение. Так говорит Господь. Церковь нашего Господа Иисуса Христа должна быть свята и непорочна. И когда читаем Титу, 2 глава, с 11 стиха, «Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония, и очистит себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Вчера мы слышали, когда Варнава пришел в Антиохию, он увидел благодать и возрадовался. Явилась благодать Божия спасительная для всех человеков. Сегодня усваивают только первое предложение, спасительная благодать. И очень много религиозных деноминаций провозглашают об этом спасении. Но, с другой стороны, ничего не говорят о научающей благодати. А ведь она нераздельная, она неотделимая одна от другой. Если Бог призывает нас своей благодатью, то эта благодать продолжает в нас действие, она научает нас. Но чему она научает нас? Она научает тому, что сказал в свое время Господь Иисус Христос, опять-таки вижу, так говорит Господь. Когда первосвященническая молитва, он молится Отцу Небесному и говорит, «Я не от мира сего». И они тоже не от мира. «Царство мое не от мира сего». Да, действительно это так. Хотя и Пилат задает вопросы так, «Ты царь?» Он не отвергает того, чтобы не утвердить это, но говорит, ты говоришь, это говорит о том, что он утвердительно говорит, что ты сказал, я есть царь. Оно так и есть. Но царство мое не от мира сего. И потому псалмопевец так провозглашает, Господь царствует. По сегодняшний день Господь царствует. Но так говорит Господь. Когда это царство утверждено в наших сердцах, когда утверждено царство это внутри служителей, Они теперь видят любую ситуацию, имеют правильный ориентир. Благодарение Богу нашему, что сегодня, вспоминая эти прошлые благословения с самого начала, по сегодняшний день мы видим еще больше благословений. И действительно, Бог готов послать эти благословения, как тогда посылал, так и по сегодняшний день Он их посылает. Мы видим сегодня благословение в чем? Когда мы слышали жестокое решение, вот детки подтвердили, брат немножко сделал вступление, было это принято фараоном, и вот когда обращение к деткам, они хотят принадлежать Богу. Братья и сестры, когда мы читаем книгу пророка Исаии, 45 глава, 9-11 стихи, такие слова: «Горе тому, кто препирается с Создателем своим». Горе тому, когда фараон услышал: «Так говорит Господь, отпусти народ мой». Что он говорит? Кто такой Господь, чтобы я послушался Его? Он прекрасно понял. Когда Моисей сказал эти слова, он сказал не за себя, не я говорю, нет-нет, а так говорит Господь. Он понял, что он чей-то посланник, он чей-то посол. И когда, услышав эти слова, стал размышлять, что есть кто-то, который выше престолом его. И он говорит: «Я Господа не знаю». Братья и сестры, печально тогда, когда многие призванные братья, служители, не обратив на это внимания, так говорит Господь, а от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным, пошли на различные уступки. И результат, а результат печальный, плачевный, и мы видим, что многие пошли отступления, когда в церкви поставлены были знаки их, когда вошли чуждые работники, когда церковь Господа Иисуса Христа была в печальном состоянии. Но, когда мы читаем о том, что Бог говорит, церковь, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее», это обетование. Он нашел этих мужей и, возревновав о чистоте, о святости, мы видим благословение. И вот буквально совсем недавно пришлось услышать, когда один из служителей со всех Б, говорит: «Вы только прошлым живете, но не настоящим». И когда пришлось ответить, что не только прошлым нет и нет, а и настоящим, и привести множество примеров тех благословений, но так говорит Господь, и когда сохранена и молодежь, когда сохранены и детки, когда сохранена церковь, и только за счет той верности сегодня свобода и по многим другим религиозным деноминациям. Но так говорит Господь. Для меня эта фраза имеет очень важное значение. Вспомните, на что посягнул фараон, как я напомнил: горе тому, кто препирается с Создателем своим. Книга Исход, 9-я. Книга Исход, 1 глава, там 10 стих, и дальше читаем. Фараон говорит: «Перехитрим же его, чтобы он не размножался». А 16 стих: «Наблюдайте при родах, если будет сын, то умерщвляйте его». «Перехитрим же его». Действительно, бывают такие моменты, когда сыны века сего поступают догадливее сынов света. Но здесь коварство, то, которое крылось, и когда вошло даже в среду христианства, и многие стали действительно заниматься планированием семьи, а по сегодняшний день, надо прямо сказать, оно укореняется. И как это страшно. Но благодарение Богу, когда Бог показывает через Слово, когда через тот труд, который действительно был в народе Божьем, когда вот видим на лицо этот материал об очищении священия, когда стали проходить беседы с семьями, с родителями, беседы с молодежью, беседы с детками, мы видим благодать и благословение и предостережение от того разложения. А почему? А вот как раз явилась научающая благодать, чтобы мы праведно, чтобы мы, отвергнувши нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. И при этом добавляется, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Какое блаженное состояние, когда народ Божий ожидает. Итак, ждите меня, говорит Господь. Этот текст Священного Писания, можно сказать, во многих христианских домах висел. Почему? Потому что это календарь на весь год. И каждодневно этот текст говорил. Итак, ждите меня, говорит Господь. Так говорит Господь. И мы благодарны Богу нашему, что очень много в наших семьях деток. Это юное наследие. Мы когда переезжали сюда, через границу, с России, ну и там спрашивают цель вашей поездки. Едем на служение. Один таможенник говорит, так это богослужение или просто служение? Я говорю, богослужение. Он так посмотрел, говорит, помолитесь о нас. Прекрасно понимают и знают силу молитвы. Прекрасно понимают, и когда задают вопрос, что это за служение? У нас праздник Господу. Благодарение Богу нашему, когда вот так пришлось сказать, ответить, там еще люди стояли, и один человек говорит, а кто вы есть? Ну, я сказал, что я священнослужитель. А какой религиозной деноминации? Я говорю, христиане. Христиане все. Вы конкретизируйте, кто вы. Я ему сказал. Он мне говорит, я, говорит, был в Германии. Ну, он на фуре, так вот, перевозкой занимается. И, говорит, был в одной семье, там ремонт надо было делать автомобиля. И рассказывает, ой, Игорь, столько много детей. Но ведут совершенно по-другому. Не так, как наши. И это говорит, это уже теперь он начинает проповедовать. Вы знаете, благодарение Богу нашему, когда посмотришь на внешний вид наших деток, на внешний вид молодежи, на внешний вид в целом сестер, богобоязненных сестер, мы видим сразу, какой контраст. А почему? Потому что так говорит Господь. Благодарение Богу нашему, что сегодня благословения мы можем видеть очень много. Но я хотел бы, чтобы мы с вами поблагодарили Бога за то, что Бог открыл нам этот путь. Но Он открыл с самого начала. Так говорит Господь. Сегодня Господь, когда дал эту возможность усвоить эту истину, и я помню, когда однажды пришлось, совершая молитву над детками в одной церкви, принесли деток, и кто-то даже, по-моему, привел. То есть были такие, которых надо было принести, но были такие, которых надо было привести. Ввиду того, что не было там, ну, как-то совершено молитва благословения над детками, так вот усмотрели, чтобы совершить это служение. И когда пришлось говорить, то пришлось акцентировать, вот наследие от Господа. Так говорит Господь, наследие от Господа. Пустите ко мне детей. И пришлось сказать о том, какое было время, когда запрещали, когда не пускали, когда даже выгоняли, и кто даже это делал. Но как сильны этого мира, тоже пытались перехитрить. Скажу, по сегодняшний день эта тактика не изменена. Перехитрим же его. И применяются различные коварства. Надо бодрствовать, надо понимать и видеть, в чем эта причина. Но я хочу сказать о том, я не знал присутствующих. Но когда уже повторно пришлось еще говорить слово, там совершалась молитва над домом молитвы, посвящение происходило, а потом пригласить к общей молитве. И, возможно, кто-то здесь есть, кто хотел бы покаяться с призывом. И первая, которая вышла на покаяние, это была врач. Я не знал, кто это кается. Но когда она каялась, то ее слова, они потрясли многих. Она стала открытым текстом называть, кто она есть, что она делала. И благодарение Богу, что во свете Священного Писания обнаружилось ее состояние. И как в свое время самарянка, беседуя со Христом, вижу, что ты пророк. Что теперь ты скажешь? Отцы говорили, место поклонения там, а вы говорите там. Где же место поклонения? И потом ее свидетельство. Он рассказал все. Не он ли Христос? Братья и сестры, Бог сегодня дает такую милость, чтобы это братство, которое по сегодняшний день живо. И живо потому, что жив Господь. Живо потому, что так говорит Господь. Живо потому, что выполняется то, что говорит Господь. И скажу, по многим местам взоры обращены на это братство. Хочу сказать, что мне даже пришлось услышать, когда сильные этого мира несколько даже говорили в укор некоторым, которые отступили, говорят, мы никогда не думали, что вы пойдете на эту сделку. Мы ожидали от вас большего. Да, за нами наблюдают. Но благодарение Богу нашему, что сегодня Господь, даруя эти общения, позволяет нам, чтобы увидеть Господа нашего. И сейчас мы должны поблагодарить Бога за то, что Он есть Господь, Бог наш. И когда Он говорит, быть внимательным к тому, что Он говорит. Я бы хотел, чтобы в кратких молитвах мы обратились и сказали, Господи, как прекрасно, то, что Ты сегодня есть Господь мой, как в свое время Фома сказал, Господь мой и Бог мой. Как в свое время Бог обращался к народу израильскому и говорил через Моисея, скажи народу израильскому, я Господь Бог ваш. Это книга Левит, 18 глава, там первых 5 стихов. И там поясняется, по делам земли египетской не должно поступать, по делам земли ханаанской не должно поступать. Выполняться все должно, но каждый раз подчеркивается, почему? Потому что я Господь Бог ваш, дал бы Господь милость, чтобы нам всегда видеть Господа, всегда я видел пред лицом Господа Бога моего. Да благословит нас Господь сейчас помолиться и поблагодарить за все эти благословения, за это наследие, которое мы видим, за то, что вчера Господь послал благословение и видели даже и не только хоровое служение, музыкально-хоровое служение. Сегодня мы видим деток, прославляющих Господа. И никто из присутствующих не говорит, учитель, запрети им. Нет и нет. А ведь было время. Но обстоятельства побуждали к этому. А какие обстоятельства? Закроют молитвенные дома. Но Бог дал милость. Приобрели сколько молитвенных домов. Но кое-кого молитвенные дома уже стали, надо прямо сказать, ну как бы сказать, в стенах удерживать. И кто-то, может быть, даже готов пойти на какую-то ступочку. О, да сохранил бы нас Господь от этого. Но всегда помнить, так говорит Господь. Аминь. Помолимся.